14. Много лестей расточали сенаторы и Августе. Одни полагали, что ее следует именовать родительницей, другие – матерью Отечества, многие, что к имени Цезаря нужно добавить сын Юлии. Примечание 51. Ливия после смерти Августа, принятая в род Юлиев, именовалась порой, как в этом случае, Юлией, хотя обычно ее называли Августой. Конец примечания. Однако Тиберий, утверждая, что почести женщинам надлежит всячески ограничивать, что он будет придерживаться такой же умеренности при определении их ему самому, а в действительности движимый завистью и считая, что возвеличение матери умаляет его значение, не дозволил назначить ей ликтора, запретил воздвигнуть жертвенник удочерения, смотри примечание 52, и воспротивился всему остальному в таком же роде. Примечание 52. То есть жертвенник в память ее удочерения по завещанию Августа. Конец примечания. Но для Цезаря Германика он потребовал пожизненной проконсульской власти, смотри примечание 53, и сенатом была направлена к нему делегация, чтобы оповестить об этом и вместе с тем выразить соболезнования в связи с кончиной Августа. Примечание 53. Проконсул – наместник сенатской провинции. Конец примечания. Для Друза надобности в таком назначении не было, так как он находился в то время в Риме и был избран консулом на следующий год. Тиберий назвал 12 одобренных им кандидатов на должности преторов. Это число было установлено Августом. И в ответ на настоятельные просьбы сенаторов увеличить его, поклялся, что оно останется неизменным.